У эфіры радыё «Свабода», пры мікрафоне Зміцер Бартосік. Гэтым разам мы едзем у вёску Бабровічы, дзе адбылося забойства, якое ўзрушыла ўсю Беларусь. У вёсцы Бабровічы жыхар па імені Сергей на сваім панадворку страляў па міліцыянтах, што прыйшлі правяраць законнасць захоўвання зброі. Аднаго міліцыянта забіў, другога параніў. Звычайная гісторыя для паваеннай Беларусі, дзе супрацоўнікі МУС і МГБ гінулі як ад рук былых паліцыянтаў, што не паспелі ўцячы на захад, так і ад стрэльбаў беларускіх нацыяналістаў, што не прымалі савецкую ўладу. Але каб у нашы спакойныя ды стабільныя часы... Вёску Бабровічы, куды я ездзіў у восень 2010 году, забыць немагчыма. Бо гэта сапраўдны край свету. Ад мястэчка Целяханы сюды вядзе дарога, спачатку ўздоўж закінутага Агінскага каналу, затым праз густы сасновы лес і сканчаецца тут, у Бабровічах. За вёскай раскінулася абкружанае лесам Бабровіцкае возера. Стоячы на ягоным беразе ды пазіраючы на пясчанае дно ў празрыстай вадзе, менш за ўсё хочацца думаць пра смерць. Заінтрыгаваны я праслухаў свой стары матэрыял пра Бабровічы. Вёска Бабровічы знаходзіцца на краі свету, бо гравійная разбітая дарога з Івацевічаў за Бабровічамі нікуды не вядзе. За вёскай плешчацца адно з самых прыгожых і чыстых палескіх азёраў. Дзякуй Богу, возера яшчэ не стала аб'ектам для масавага паломніцтва гарадскіх пляжнікаў. І ваколіцы Бабровіцкага возера яшчэ не пераўтварыліся ў сметнік, як на легендарнай Свіцязі. Але судзячы па некаторых капітальных будынках, прыгажосць гэтых мясцін ужо ацанілі некаторыя нябедныя гараджане. Старая, што ішла па бязлюднай вуліцы, з надзеяй у голасе задала мне пытанне. А што то ваша машына? Мая машына стаіць. А што вы прымаеце? Ягады ці што? Не прымаю я ягады, на жаль. Я пішу. Не даюць ловіць рыбакам. То рыбакі ж набіралі, даловілі, а цяперака не разрешаюць. А у нас работы нема былі, што былі хоч рыбакамі ловілі. І это балюча ўдарыла? Конечно. А работы ж нема. Колхоз раскідаўся, людзі раз'язджаліся, а то ўжо насяляюцца чужыя дачнікі. Маладых мужчын працаздольнага ўзросту ў вёсцы засталося каля дзясятка. Адзін з іх, 40-гадовы Сергей, ніяк не можа звыкнуцца з думкай, што ў возеры ўжо не паловіш рыбу сеткай, як гэта было раней за саветамі. Нам не разрешаюць сецямі ловіць. Вообще. То есть мы местные жители, когда нам сидеть с этой удочкой? Ну как-то мы должны питаться рыбой. Во всем мире люди живут на берегах рек, озер, морей, океанов и имеют возможность ловить рыбу. А мы тут живем, не имеем. Когда нам на той удочке? Да удочку не поймаешь, нам надо сено косить, огороды, хозяйство. Когда нам сидеть с этой удочкой? А что было раньше? Ну колхоза у нас не стало, ферму развалили, снесли. А с чего вы живете? Как хочешь, так и жили. Ну вот я за целое лето вот хожу, клюкву собираю, журавины. Вы собираете журавины? Чтобы прожить, надо плыть 5 километров по озеру, 5 километров, в любую погоду, чтобы собрать журавины. А плыть на чем? На лодке, своей деревянной лодке. Не на моторце? Не, на моторами нам не разрешали. И даже лодки срывали, обрывали, сгоняли туда на хутор, где мы не живем. Дарэчы, летам Сергей на журавінах зарабляе больш за мільён рублёў у месяц. Але вернемся да рыбы. Некалькі гадоў таму ў краіне меры супраць браканьерства сталі вельмі жорсткія. Не так даўно аднаму гомельскаму рыбаку быў прысуджаны штраф у 17 мільёнаў рублёў за 5,5 кілаграмаў рыбы, злоўленай у перыяд нерасту. І такія штрафы нярэдкія, як нярэдкія і выпадкі самагубстваў, бо паспрабуй выплаці мільённы штраф пры нашым дабрабыце. Мне пашэнціла празмаўляць з інспектарамі рыбнагляду, якія вярталіся з возера пасля сваёй нялёгкай службы. У служак закону свая рацыя. Рыбу не дают ловить? Почему не дают? Пожалуйста. Пожалуйста. Можно? Конечно. Удочкой? Да. Только сначала обилетьтесь, получите, оплатите за лов, и, пожалуйста, ловите, вопросов никто не ставит. А ранее можно было сетками ловить? А, так можно и сейчас ловить, пока мы здесь. Мы поможем вам достать. А вы поможете достать? Конечно, вопросов нет. И достать, и посчитать. Только за советами штраф был 20 рублей, а зараз 10 миллионов, правильно? И хоть вешайся. Смотря сколько поймаете. Чем больше, тем штраф меньше. Надо всегда много ловить. Но тут раскидывался колхоз. Да. Молодым мужикам работы нема. Они с этой рыбой жили. После ввели эти дикие штрафы. Только удочкой. И что им робить? Спиваться, правильно? На жизнь себе можно и удочкой наловить. Для того, чтобы себе там покушать, пожарить, там уху сварить. Каждый день по 5 килограмм лови. По 5 килограмм. И как, то... Как на работу вставай. Да. Полседьмого. И то. Все они живут рядом. Пошел, поймал, 5 килограмм, занес до дому, и приходи опять лови 5 килограмм. Когда к тебе приедут, у тебя только 5 килограмм. Ну не хотят же, а сидят, ловят 10-15 килограмм. Я некалькі разоў праслухаў стужку. Цяжка было паверыць, што я тады гутарыў з будучым забойцам. Я гаварыў з абсалютна адэкватным, судзячы па голасе, чалавекам. Няўжо гэта зрабіў ён? З такім пытаннем я ізноў паехаў у Бабровічы. Той стары матэрыял называўся «Палесце асаблівы свет». Гэта словы жыхара Бабровічаў Веніяміна Бычкоўскага, былога інструктара па турызму, літаратара, ураджэнца Расеі, які вярнуўся жыць на зямлю дзядоў. Веніямін стварыў у Бабровічах музей матэрыяльнай палескай культуры і адзін пабудаваў невялікую царкву. Я перш-наперш накіраваўся да яго. За гэтыя гады музей папоўніўся новымі манетамі і ручнікамі, але мяне цікавіла найперш старое інтэрв'ю. Я ўключыў тую перадачу. Я тады, у 10 годзе, браў інтэрв'ю ў нейкага Сергея, які скардзіўся мне, не даюць нармальна рыбу палавіць. Ці той гэта Сергей, які... Той. Той. Мы там... Ён. То есть мы местные жители, когда нам... Да, это... Ну, в принципе, сейчас и конфликт был вокруг этого. За 3 дня до этого события вроде бы произошел конфликт с этим. Они ставили сети, он отследил их. Ну, у него, конечно, свой интерес был, да. Вообще, как бы здесь вот два, ну, не то, что два лагеря, да, а две вот... И все вокруг этого озера, рыбы, ягод. Вот. Мне это не очень нравится. Я тем более вот после этого случая. То есть, ну я просто свой взгляд. Я когда вдумываюсь, я стараюсь вообще, вот ну произошло. А вообще вот вокруг чего это все? И банально, на уровне живота. То есть тем нужна рыба, дичь, да? Этим, ну, егерям или там приближенным их. И этим нужно то же самое. Но дошло ведь до убийства. Далей тихим да спокойным голосом Веньямин разбурал идиличность новокольного краевиду. Не, я понимал, что время такое, да, в основном ну, в мещан превратились люди в большей степени. А здесь еще, оказывается, есть элемент вот такой, когда человек может... убить. Я завжди сприймав эту фразу про стрельбу, якая висит на стене, которая обовязково стрелять, так, я завжди сприймав как такой штамп, литературный штамп. Висит она и висит. И николи она может и не стрелять. Нет, это стреляет и стреляет, к сожалению, вот так, как вот произошло. Потому что это трагедия. И, честно говоря, я все равно... Я понимаю его эмоции, я Но убивать человека, и практически еще неизвестно, как со вторым будет, потому что он серьезно его ранил. Да, говорят, он еще и до сих пор в реанимации перевезли. Ну и потом, я его, Сереж, хорошо знаю, это охотник. Это профессиональный охотник. Я прекрасно, я знаю, как он хорошо стрелял. Он мне рассказывал, как это. Я вообще считаю, что охотник, потенциальный убийца, это, ну, это не банально, потому что уже не первый раз я сталкиваюсь с тем, что охотник легко убивает человека. И это неудивительно, потому что вот эти все охотники очень красиво, живописно описывают свою охоту. Ну вот у меня, вот если пройти туда по тропке, там яма, я туда вываливаю картошку, ну все отходы. Угу. Вот у меня каждую осень, зиму приходят туда косули, лоси. Я вот из окошка смотрю на них, да, вот. Ну не знаю, вот в косуле детские глаза, вот. И потом, как это можно убивать, да, и смаковать это, и... Да, а это было сплошь и рядом. Здесь, ну, сейчас-то уже нет деревни. А ведь, в принципе-то, я уже больше 20 лет, я застал тогда, ну, почти каждый деревенский ставил петли на косуль. Они самые, ну, попадали легко, легко взять. Угу. Да, не надо там даже ружья. Вот. И все это было нормой. То есть у всех была на столе дичь. И так далее. Я считаю, что охотник – это опасность. Рефлекс. И когда попадает ружье в руки, а оно, да, рядышком, да, вот, все, срабатывает вкус охотника. То, что он сейчас герой в интернете, я тоже об этом знаю. Но вот это как раз и говорит о том, что очень плохо. То есть сейчас в сознании людей страшно кладется. Если практически все видят только погоны милиционера и какие они плохие, но это же человек. А если бы это брат ваш был, отец? То у всех вот что-то, я не знаю, что с сознанием происходит. Увы, но его сделают героем в интернете. Это уже произошло. Когда вот вглубь выглядываешься и поражаешься, Господи, речь, все идет вокруг рыбы, дичи и ягод. С этой стороны и с той стороны. И на это, в промежутке война. Откровенная уже война. Жителям не нравится, что им перекрыли это браконьерство и так далее. А этим они хозяева. Они сейчас тоже как паны стали. А им можно больше. А им можно больше, потому что у них есть свой, но они же кормят, да, определенный статусных людей. Но куда же мы идем? Что же с людьми происходит? Этот конфликт, он как нарыв. Да, это вот вышел гной, угу. Да, но сам нарыв остался. И это будет усугубляться. В том или ином виде это будет продолжаться. Это трагедия. Тоже своего рода спусковой крючок. Да, не в прямом смысле будут стрелять, но люди в такой ненависти живут. Ну и когда я говорю, банально рыба, дичь, ягода, жрачка. Ну вы что, голодные все? Что с той стороны, что с этой стороны? Война. Мирных жителей, ну, своего рода, как во власти. Ну да. Да, беспредел, я согласен. Но не убивать же. У официальных СМИ картина этого забойства выглядит вельми дивно. Милиция проводила звычайный рейд по выявлению незарегистрованной зброи, зайшли до паляўнічага Сергея, а той раптом распачал стрелянину. Одного милицианта забил, другого поранил, после забаррикадовался у хате, и его брала штурмом спецподразделение «Алмаз». Ти все тут правда? Про это у наступной передачи «Простый день». У эфиры «Радио Свобода» мы с вами блукаем по вёсцы Бобровичи. С вами был Змитер Бартосик. До новой встречи, «Простый день».